Создание персонажа с нуля. Когда вы работаете над созданием персонажа, очень важно понять, как сформировались его недостатки и какова их роль в сюжете. Следующий шаг — решить, какие слабости терзают вашего протагониста. Как и в случае с другими аспектами писательского ремесла, существует множество методов, позволяющих определить, какие недостатки сработают лучше всего. Чем больше, тем лучше. Иными словами, поймите, чего ваш персонаж хочет, и добавьте недостатков, из-за которых желание станет практически невыполнимым. Если он жаждет любви, черствость или необщительность помешают ему заполучить то, что он хочет. Точно так же тому, кто хочет принятия, будет трудно его завоевать, если он сует нос в чужие дела и любит посплетничать. Возможно, это звучит цинично, но без конфликта не бывает хорошей истории. Если вам нужна напряженность, воспользуйтесь этим методом, чтобы понять, какие недостатки больше всего осложнят вашему герою жизнь. Нейтрализуйте качества, способствующие достижению цели. В отличие от предыдущего метода, который использует желание героя против него, этот метод задействует положительные качества персонажа. Для начала определите, какие положительные качества помогут герою в достижении цели. Затем наделите его недостатками, которые приведут к противоположному результату. Скажем, ваш герой захотел получить документ об образовании через 15 лет после того, как бросил школу. Качества, которые помогут ему достичь этой цели — ум, настойчивость, трудолюбие. Чтобы усложнить задачу, найдите прямо противоположный этим чертам недостаток. Может быть, герой ведет себя безалаберно, принимает решения, но ему сложно действовать согласно им, и в итоге он сдается, едва появляются проблемы. Второстепенные персонажи знают об этом и сомневаются в его решимости и способности добиться успеха, что становится дополнительным препятствием для героя. Подумайте, какие черты помогут герою. Затем возьмите противоположные. Так вы точно подберете недостатки, которые будут мешать герою и заставят преодолеть еще больше препятствий. Используйте инструмент по созданию предыстории от обратного, приложение Б. Этот полезный инструмент наглядно иллюстрирует взаимосвязь целей, отрицательных качеств и травм персонажа. Если вам трудно понять прошлое вашего героя, инструмент поможет его выстроить, задаст вопросы о мотивах и потребностях персонажа. Инструмент гибкий, и пользоваться им можно по-разному. Для начала определите цели и сильные стороны персонажа. Наделите его недостатками или же начните со слабостей и с их помощью определите цель и травмирующие события. Начать можно также с потребностей персонажа или ложных убеждений, в которые он верит, и двигаться к началу, чтобы разработать подходящую и трудную цель. Какой бы способ вы ни выбрали, этот простой и эффективный инструмент поможет заполнить пробелы в предыстории вашего персонажа. Выберите недостатки, которые вступают в противоречие с чертами характера других персонажей. Вступающие в противоречие черты характера по определению вызывают конфликт. Таков классический сюжет о странной парочке. Он прекрасно создает напряжение и усложняет ситуацию для главного героя. Если ваш персонаж склонен все контролировать, а рядом с ним окажется бунтарь, который протестует против любого авторитета, возникнут серьезные проблемы. Ваш герой лишен чувства юмора или чрезмерно серьезен? Тогда ему нужен шкодливый спутник. Если вы рационально подойдете к выбору недостатков для всех действующих лиц, напряжение возникнет даже от обыкновенного взаимодействия персонажей друг с другом, из-за чего путь героя станет лишь еще труднее. Берите на вооружение личный опыт. Подумайте, какие недостатки ограничивают вас и ваших знакомых. Какие свои слабости вы хотели бы убрать и почему? Какие недостатки, которые вы видите в окружающих, вас бесят? Что-то из этого подойдет вашему персонажу? Если да, у вас есть возможность поделиться личным опытом и рассказать, как проявляется конкретный недостаток, и у вас получится написать о нем реалистично. Совет. Чтобы не запутаться, воспользуйтесь пирамидой персонажа. Приложение В. Этот инструмент позволит вам понять недостатки вашего персонажа и то, в какой мере они будут ему мешать.